У многих из них есть семьи на территории империи. Убив всех солдат, мы создадим огромную волну ненависти к Вавилону, а в случае их пленения, напротив, поднимем наш статус в глазах простого народа. В плане политики это сыграет очень важную роль в будущем. Тут и Анжелика сказала свое слово. Никто не был удивлен тому, что барышня в инвалидной коляске решила пойти более мирным путем. Госпожа Анжелика, я понимаю ваше стремление защитить простой люд, но данная ситуация отличается от того, что было в Ердле. Нам необходимо показать всему миру нашу мощь, и единственная возможность для этого – полное уничтожение врага. Мы однажды уже сделали что-то подобное. Армия Скифии потерпела поражение именно от нашей руки. Генерал Гарн хотел сражения. Он, как и Стикс, жаждал испить крови врага. Только вот отличие между ними все же было. В отличие от старика, генерал Гарн знал, что все его солдаты смогут пережить войну. Количество жертв будет минимальным, ведь безопасность солдат в Вавилоне не подвергалась сомнению. После нескольких часов, Зен смог полностью оценить ситуацию. Он получил доклад от всех структур, начиная от образования, заканчивая промышленным сектором. Война – это не шутки. Оно может коснуться абсолютно всех отраслей, так что ученый хотел быть готовым ко всему. Благодарю всех за проделанную работу. С вашей помощью мне удалось увидеть полную картину нынешней ситуации. Вавилон, как и всегда, будет действовать для защиты собственных интересов. Войска Руди пытаются напасть на нашу суверенность и отобрать все то, что мы построили потом и кровью. Как правитель, я не могу закрыть глаза на подобное высокомерное поведение. Вавилон не потерпит ни уважения к себе. Никто не имеет права теснить нас, кем бы он ни был. Генерал Гарн, я возлагаю на вас очень важную миссию. Уничтожьте армию Руди и захватите как можно больше военнопленных. Нужно понимать, что эти люди не виноваты в том, что их правитель не обладает умом. Как все и предполагали, Зен выбрал что-то среднее между полным уничтожением и пощадой. Таким действием он угодил обоим фракциям, плюс порадовал военных. Все остались довольны. Тогда, если претензий нет, то объявляю сегодняшнее заседание закрытым. Генштаб получил мои указания, и я жду от вас лучших результатов. От этой войны зависит будущее всего Вавилона, любая ошибка недопустима. Генерал Гарн, вы лично отвечаете за успешность данной операции. Я не подведу, можете быть уверены. Все пройдет гладко. Ударив себя в грудь, генерал первым покинул конференц-зал. У него появилось огромное количество дел, которые нужно решить без промедлений. Следующая неделя для него будет долгой. Вслед за военными и другие фракции покинули аудиторию. Уже темнело, заседание продлилось дольше запланированного, но это понятно. Сегодня решалась судьба огромного количества людей. Лишь благодаря стараниям купцов и Анжелики, Зен пощадил их жизни, иначе ученый, недолго думая, отдал бы приказ про полное уничтожение. Не то чтобы Зен был злым, нет, это не так. Просто Лор ненавидит, когда кто-то пытается вторгнуться в его зону комфорта. Вернувшись домой, обессиленный ученый плюхнулся на кровать. Анжелика сегодня была в плохом настроении, так что Зен попытался немного ее развеселить. Только вот потуги любящего мужа принесли обратный эффект. Девушка еще больше разозлилась и перестала разговаривать с ним. Ученый, конечно же, был не глупцом. Он понимал, что для жены этот период будет очень сложным. Потеря возможности двигаться – это то, что даже врагу не пожелаешь. Милая, я хочу рассказать тебе одну историю. Я долго скрывал его от тебя, но думаю, пришло время открыться. Зен понял одно. Если он сейчас не раскроет секрет, то в будущем это может стать огромной проблемой в их отношениях. Девушка уже начала чувствовать неуверенность в себе. А что будет дальше? Глава 292. Подрыв репутации. Глава 292. Какую историю ты хочешь мне рассказать? Неужели? Анжелика с самого начала подумала про измену. Девушка в последнее время сильно разочаровалась в себе, так что это и не удивительно. Барышня предположила, что Зен хотел отказаться от нее, хотя в душе она прекрасно понимала, что это лишь необоснованная ревность. «Любишь ты напридумывать всякого. Сколько раз мне повторить, я люблю лишь тебя. Хватит нервничать по пустякам, так можно и здоровье себе испортить». Погладив любимую за волосы, Зен мигом успокоил ее сердце. Анжелика доверяла Зену, но болезнь сильно выбила ее из колеи. Когда девушка начинает считать себя хуже кого-то, тогда начинаются истинные проблемы. «Прости, в последнее время я слишком много думаю. Просто даже мысль о том, что ты можешь меня бросить, наводит меня на ужас». В этот момент Анжелика выглядела как беспомощная овечка, которую отдали в лапы голодного волка. Увидев лицо жены, ученый лишь улыбнулся, давая понять, что подобное просто невозможно. «Глупышка, не бери это в голову. Ты всегда будешь моей, и это факт. Я хотел рассказать историю, которую знает лишь один человек. Этот секрет настолько важен, что он может изменить историю всего Вавилона. Раньше я считал, что уже отказался от прошлого, но оно само не отпускает меня. Хотя стоит начать рассказ с самого начала. Прошу приготовиться, ведь многие факты могут показаться настолько фантастическими, что в них сложно будет поверить». После небольшой подготовки ученый переложил жену с коляски на кровать и лег рядом с ней. В такой уютной атмосфере говорить будет намного удобнее и комфортнее. «Я не настоящий зенностиль. Огромная армия во главе с полководцем Стиксом наконец прибыла в зону дислокации. От временного лагеря до ущелья Вавилона было расстояние в несколько километров. Огромная долина позволила без проблем расположить 600-тысячное войско. Большинство из солдат являлись элитой всей Руди. Они служили в имперских войсках, которые защищали весь центральный регион. В империи, из всех остальных именно данное войско считалось самым сильным и хорошо оборудованным. Сами солдаты смотрели на данный поход с большим сарказмом. Для них, победить слабую провинцию проще простого. По их мнению, элита империи вообще не должна заниматься подобным делом. «Стройся!» Офицеры один за другим проводили перекличку. В армии была полная дисциплина. Никто даже думать не смел о неподчинении. Каждый солдат прекрасно понимал, каким важным была данная миссия. Провизия надежно защищена. Увеличьте охрану, враг может попытаться устроить диверсию. Не зря Стикса называли военным гением. Лагерь работал как часовой механизм. Каждый военный знал свое место и прекрасно выполнял данные ему обязанности. Тех, кто не справлялся, ждало наказание. «Господин Стикс, лагерь полностью готов к использованию». Солдаты постарались на славу. Офицеры тоже не сидели без дела. Они занимались логистикой, бумагами и всеми остальными делами в лагере. «Прекрасно. Сегодня устроим пир в честь нашей будущей победы. Продовольствия у нас хватает, так что можно и побаловать солдат. Налейте им хорошего вина и лучших куртизанок. Многие из них уже не вернутся домой, пусть повеселятся напоследок». Поддержание морального духа солдат – очень важная работа генерала. Своим решением Стикс добивался расположения воинов, и нужно сказать, что это у него получилось. Как только солдаты узнали о предстоящем пире, они начали боготворить старика-полководца. А после информации о куртизанах, весь лагерь начал хором орать и возвышать имя Стикса. Сегодняшняя ночь обещала быть жаркой. Солдаты уже видели победу в предстоящей войне, и они вдоволь развлекались выпивкой и женщинами, но это не значило, что лагерь был беззащитен. Многим не повезло, и им выпала участь быть караульными в этот праздничный день. Как же завидно! Они там с красотками воркуют, а мы должны лошадей защищать. Что за облом! Бедняги, конечно же, были недовольны таким раскладом событий, но они ничего поделать не могли. «Да успокойся ты, нам завтра устроят праздник, девушки никуда не исчезнут, знаю, но мне хочется окунуться в ту атмосферу, жду не дождусь завтрашнего ДН». Не успел солдат заверить предложение, как его горло было перерезано. Такую же участь разделил и второй караульный. Они оба были убиты за долю секунды. Данную конюшню охраняли лишь двое солдат, других врагов замечено не было. Каковы дальнейшие приказы? Несколько человек в черных одеяниях смогли пробраться на территорию лагеря. Следуем первоначальному плану. Установите бомбу с таймером в 1 час и сразу же переходите к следующим целям. В приоритете находятся конюшни и амбары с провизией. Спецназ Вавилона, вместе с командой Совета 6 успешно проникли в самое сердце вражеской армии, и теперь они собирались устроить диверсию невиданного масштаба. Как прикажете? В рассыпную. Всего в лагерь успешно проникло 50 человек. Все они являлись истинной элитой среди военных Вавилона. Каждый из них мог сравниться с сотней обычных солдат. Обладая самым лучшим вооружением, данная команда могла создать неприятности любому войску. Эти два бедолаги оказались в неподходящем месте в неподходящее время. Они умерли, даже не почувствовав боли, что с одной стороны являлось большим подарком. Вавилон не собирался давать врагам время на отдых. Первый день войны. И что с того? Бей в тот момент, когда противник слабее всего. Это азы военной тактики, которую люди Зина прекрасно понимали. Команда диверсантов работала с невероятной эффективностью. Они бесшумно убивали вражеских охранников, ставили бомбы и замывали следы. Никто не должен знать о подарке до назначенного времени. Все готово. После 40 минут, все спецназовцы собрались в назначенном месте. Ни один из них не столкнулся с проблемой, а это значит, что миссия прошла успешно. Тогда выдвигаемся. Скоро, врага ждет очень приятный сюрприз. Армия Стикса даже не догадывалась о том, что несколько десятков их товарищей совсем недавно попрощались с жизнями. Солдаты весело выпивали и развлекались как могли. Этот день должен был стать триумфальным для них, только вот, бах, бах, бах, один за другим, в нескольких местах огромного лагеря раздались оглушительно громкие взрывы. Пьяные солдаты и офицеры из-за шока застыли замертво. Взрывы продолжились еще несколько секунд и вскоре стихли, однако это никак не изменило ситуацию. Нападение. На лагерь напали. Лишь после нескольких секунд ожидания стража, наконец, отреагировала. Но было уже поздно. Всем немедленно собраться. К нам проникли огненные маги. Боевая тревога. Стикс, который мирно спал в своей палате, выбежал наружу, но как только он увидел всю картину, то его тело невольно задрожало. Огромная часть лагеря полыхала в огне. Вавилон в первый же день войны смог подорвать его репутацию. Глава 293. Судный день. Глава 293. В лагере творился настоящий хаос. Никто не знал, что делать. Все бегали туда-сюда, но это никак не помогало. Самые трезвые солдаты с самого начала попытались ликвидировать огонь, ведь иначе вся их провизия полностью уничтожится. Только вот масштаб диверсии был слишком большим. Несколько военных никак не могли справиться с этим. Организуйте бригады. Немедленно потушить огонь, а также отправьте людей на поиски и поимку лошадей. Это ночная атака, мы должны быть готовы к следующим нападениям. Дисциплина в армии Стикса впрямь находилась на высшем уровне. Уже через несколько минут после диверсии, командование собрало отряды для контрдействий. Однако было поздно. Взрыв уничтожил большую часть провизии и складов с оружием. Лошади тоже сильно пострадали. Многие из них просто убежали, а некоторая часть даже погибла. Удар для армии оказался колоссальным. Все старания старика Стикса поднять боевой дух оказались тщетными. Одно нападение вавилонских агентов просто-напросто уничтожило все мужество имперских солдат. Доложите обстановку. Каковы наши потери? Офицеры пытались примерно посчитать убытки. Никто не ожидал такого подлого поступка в первый же день войны. Докладываю майору, потери личного состава не так велики. Большинство умерших и пропавших являлись дежурными охранниками. Но целью врага было не убийство наших солдат, а уничтожение припасов. Здесь они, к сожалению, преуспели. По предварительной оценке мы потеряли больше 40% всех запасов еды и воды, около 50% лошадей, но самый большой удар перенесла психология наших солдат. Именно этого и боялся Стикс. Армия может сражаться даже без еды и воды, но если у нее отсутствует боевой дух, то победить она никак не сможет. Всем офицерам слушать мой приказ. Немедленно организуйте собрание армии. Я должен выступить перед войском и поднять их боевой дух, иначе мы проиграем войну. Этого полководец допустить никак не мог. На кону стоит его репутация. Какая-то маленькая провинция не сможет противостоять ему. Как прикажете, генерал. После того, как солдаты, наконец, потушили пламя и разобрались с лошадьми, им дали новый указ. Вся армия должна была собраться, дабы выслушать воодушевляющую речь генерала. Только вот солдаты были в очень плохом настроении. Мало того, что им испортили праздник, но еще и напали посреди ночи. Непоколебимый дух имперской армии был разбит в пух и прах. «Стройся!» Однако, генерала вообще не заботили данные обстоятельства. Он дал приказ, и все должны ему подчиниться. Другого выхода у солдат просто не было. Сегодня вечером на наш лагерь вероломно напали солдаты так называемого Вавилона. Они убили наших братьев по оружию, уничтожили нашу провизию, но самое больное — это то, что им удалось сломить наш боевой дух. А теперь посмотрите мне в глаза, храбрые воины Руди. Вы хотите сдаться, струсить, и с позором и вернуться назад? Я вот нет. То, что враг напал на нас таким подлым образом, еще раз доказывает их слабость. Они боятся нас, так докажем нашу силу и вернем провинцию в руки истинного правителя. Кто со мной? Огромная харизма Стикса показалась во всей красе. Потухший огонь в глазах солдат вновь разгорелся. Однако это было лишь началом. Данный эффект был лишь временным, и если не подкрепить его, то он опять потухнет. Всем солдатам! Завтра утром мы начинаем штурмовать окрестные территории Вавилонского ущелья. Заставим врагов поплатиться за свою дерзость. Если армия Руди завтра одержит победу, то военный дух солдат опять будет на высоте. За Рудию! За Рудию! За Рудию! Стикс сдержал слово. Утром следующего дня, первая армия, состоящая из 200 тысяч человек, двинулась к Вавилону. На их пути стояли лишь деревянные оборонительные сооружения, которые раньше использовались как контрольно-пропускные пункты. Командовал данной армией один из самых доверенных генералов Стикса, Полин. Этот немолодой мужчина довольно долгое время служил лично старику Стиксу. Его военные заслуги могли поразить любого скептика, так как первая часть военного театра должна была проходить на равнине. Полин выбрал известную и довольно простую тактику. Разделив 200-тысячную армию на три части, он медленно захватывал окружающие территории. Левая и правая фланговая армия имели в составе по 60 тысяч человек, а вот центральное войско было самым большим. Около 80 тысяч военных подчинялись лично генералу Полину. Они и являлись главной ударной силой в сегодняшних сражениях. Доложить ситуацию. Сидя в шатре, генерал Полин руководил всеми солдатами сдалека. У него была вполне неплохая информационная сеть, которая обеспечивала его непрерывным потоком данных. Как прикажете. Наши солдаты захватили все приграничные зоны, до границы с Вавилоном осталось меньше 1 километра. Однако мы не смогли обнаружить вооруженные силы противника. Все оборонительные сооружения пусты. А вот это уже странно. С одной стороны, кажется, что отступление в ущелье является хорошей мыслью, но это не совсем так. В случае отхода армии Вавилона, имперские перекрывают и захватывают важные торговые пути снабжения. Стикс считал, что Вавилон пока не может считаться самодостаточным регионом. Но старик недооценил Зина. Провинция прекрасно могла существовать и в случае полной изоляции от внешнего мира. Захватите укрепление как можно скорее, но не забывайте про осторожность. Враг мог установить ловушки, так что всем быть начеку. Уже к 4 часам вечера, бывшая граница с Вавилоном была захвачена имперскими войсками. Армия Вавилона даже не пыталась хоть как-то им помешать. Это еще больше заставило Стикса поверить в свое превосходство. Однако, Почти все атакующее войско Руди находится в пределах нашего обстрела. Начинаем операцию «Судный день». Армия первым получила новое средство связи. Хотя оно до сих пор находилось в режиме тестирования, но для передачи информации и этого вполне хватало. Это центр управления. Мы поняли вас, отряд артиллерии. Приказ остается прежним. Как только они войдут вглубь наших земель, начинайте обстрел. Поимкой военных пленных займется 3-й и 4-й батальон. Приказ принят. Начинаем обстрел через 10 минут. Отчет пошел. Ученый даже не стал приходить в форт, ведь из него военный был, мягко говоря, не очень хороший. Лучше уж доверить дело профессионалу своего дела. Плюс генерал Гарн неоднократно доказал всем, что он достоин доверия в военных делах. Имперские солдаты даже предположить не могли о том, что вскоре они станут свидетелями настоящего ада на земле. Вчерашний день просто цветочки по сравнению с тем, что случится сегодня. Вавилон, как и всегда, подготовил для гостей горячий прием. Никто не останется недовольным, уж это Гарн точно гарантирует. Глава 294. Поздно сожалеть. Глава 294. 5, 4, 3, 2, 1. Открыть огонь. Офицер дал четкий приказ. 10 минут прошли, и теперь настало время к серьезным действиям. Больше 20 артиллерийских орудий были расположены на верхних холмах Вавилонского ущелья. Отсюда можно было стрелять по врагу, не опасаясь контратаки. Войска Руди даже понятия не имели, что уже через несколько мгновений на них полетит шквал огня. Скорость снарядов была огромна. Вражеские солдаты лишь услышали звуки выстрелов, но отреагировать на них не удалось. Артиллерийский удар первым накрыл те части, которые расположились позади всех. Таким образом, Вавилон отрезал армию от внешнего мира. Никто не мог пробраться сквозь обстрел, а из-за поднявшейся пыли увидеть поля боя стало невозможным. Бедные солдаты Руди даже не понимали, что происходит. Их обстреливали со всех сторон, и этот ад даже не думал заканчиваться. Напротив, атака лишь набирала обороты. «Боже, прошу, сохрани наши жизни!» Когда надежда исчезает, абсолютно все люди обращаются к высшим силам. Лишь они могут спасти их в такой ситуации, только вот даже божества не могли помочь при обстреле артиллерии. «У меня дочка, чем я заслужил такую кару? Где справедливость? Умоляю, умоляю, сохрани жизнь!» Мольбы и крики о помощи ничего не значили. После нескольких минут обстрела, от огромной армии остались лишь воспоминания. Артиллерия хоть и не убила всех, но большинство солдат потеряли всякую волю к сражению. Многие из них просто лежали на земле, либо стояли на коленях и плакали. Лишь некоторым, самым смелым, удалось сохранить рассудок от помутнения. Страх делает из людей настоящих животных, только вот перед непобедимым врагом противостояние теряет всякий смысл. Нужно отметить, что артиллерия Вавилона стреляла таким образом, чтобы не задеть многих солдат. Это являлось частью плана, который подразумевал захват военнопленных в огромном количестве. Но даже так, армия противника потеряла больше 90 тысяч солдат. Виной этому стало то, что все войско Руди маршировало строго в строю. Это сильно облегчило задачу артиллерии, и они без особых проблем смогли уничтожить большое количество врага. Генерал Полин вместе со всем штабом оказался стертым с лица земли. Незачем оставлять высокопоставленного чиновника в живых, особенно тогда, когда он так высокомерно выставляет свои флаги на показ. Точность артиллерийских ударов поражала. По плану вавилонских военных, после уничтожения нескольких десятков тысяч противников, спрятанные в бункерах войска первой армии должны взять выживших в плен. К этому времени моральный дух рудийских бойцов должен находиться на нулевом уровне. Таким образом, захватить их будет довольно простым делом. Прекратить обстрел через одну минуту и подготовить дымовую завесу. Враг не должен ничего заметить. Командиры Вавилонской армии работали безошибочно. Они прекрасно справлялись со своими задачами, и вскоре операция перешла на вторую фазу. Морально уничтоженные выжившие просто стояли на коленях и рыдали. Даже самые смелые и мужественные падут перед непобедимым врагом. Всем казалось, будто сам Бог пошел против них. Многие не заметили прекращения огня, они просто смотрели в одну точку и пытались не верить в происходящее. Против какого монстра они пошли? Ровно через 10 минут понадобилось противнику для полного уничтожения 200-тысячной армии. А ведь это не предел. Начинаем операцию по захвату. Как только артиллерия прекратила обстрел, командир батальона немедленно дал приказ. Каждая секунда была на счету, и все прекрасно это понимали. Взять в плен 100 тысяч человек требует грамотного планирования. Но до этого нужно убедиться, что враг не заметит никакой странности. Поднимаем завесу. Создать дым или что-то еще, для нынешнего Вавилона вообще не проблема. Солдатам дали специальные гранаты и снаряжение, которое помогало в создании помех для наблюдения. Хоть против слабой руды они будут не особо полезными, но тренировка в боевых условиях довольно практична и одновременно полезна. После первой фазы, пришло время перейти к самой главной части плана. Уничтоженная воля противника должна была помочь солдатам Вавилона в командовании. Для захвата были отправлены 10 тысяч человек. Понятно, что с таким количеством солдат просто невозможно заковать 100 тысяч вражеских военных. Именно поэтому Гарн придумал хитрый план. 10 тысяч вавилонских солдат должны сопроводить выживших из Руди до форта. Там их встретят представители второй армии, которые и займутся этим делом. Для империи первый день сражений оказался просто катастрофическим. Они потеряли не только огромную армию, но еще и хорошего генерала. Боевой дух у оставшихся солдат находился ниже плинтуса. После увиденного, никто не хотел рисковать своей жизнью ради какой-то глупой цели. Только вот был ли у них выбор? Что за чертовщина тут происходит? У врага столько магов высокого уровня. Маги в армии считались самыми ценными единицами. Для подавления мятежа Гларисс отправил больше 100 магов высокого уровня из имперской гвардии, но даже их объединенная сила не сможет сравниться с тем, что сегодня сотворил Вавилон. Господин Стикс, мы сами без понятия. Никто из наблюдателей не смог пробраться сквозь завесу пыли и дыма. Лишь после 3 часов нам удалось получить информацию о поле боя. Однако вести неутешительные. Из 200-тысячной армии не осталось ни одного человека. Там лежат лишь обуглившиеся тела и больше ничего. Невозможно. Это просто невозможно. 200 тысяч человек. Я не могу поверить в данный факт. Уничтожить такую армию за жалкие 3 часа. Они обладают каким-то секретным оружием. Полководец был напуган. За долгие годы он впервые испытал страх. Ведь его миссия – это захват данного региона. Факт остается фактом, наших солдат больше нет. Какими будут ваши дальнейшие указания? Все в душе надеялись на команду отступать. То, что Вавилон невозможно одолеть, уже не требовало доказательств. Никто не сомневался в их силе. У наших солдат больше нету мотивации сражаться. Отправиться в битву с таким войском чистой воды самоубийства. Я просто вынужден отдать приказ отступать. Но полководец думал на много ходов вперед. Если армия сейчас потерпит поражение, то в будущем это сыграет ключевую роль в проигрыше империи. Вавилон перейдет в контрнаступление, и тогда Рудия обречена. Отправьте принцу Гларису отчет нынешнего сражения. Наша армия остается здесь и начнет постройку форта. Нам нужно выиграть как можно больше времени. Старик правда имел зоркий глаз. Он понимал, что мир между Рудией и Вавилоном теперь невозможен, и в таком случае у империи очень серьезные проблемы. Кроме отчета, Стикс написал еще одно письмо. После этого хода получилось, что из лагеря отправилось 2 гонца. Один с отчетом войны, другой с личным письмом полководца. Глава 295. Как можно ближе. Глава 295. Полководец был хитрым человеком. Он предположил, что Вавилон мог отправить шпионов для перехвата гонцов. Именно поэтому старик отправил 2 письма. Одно официальное и еще одно, только втайне ото всех. Этот шаг должен был гарантировать успех, только вот Стикс недооценил возможности Китрин. Министр юстиции давным-давно сделала всю эту территорию своей обителью. Около лагеря Руди всегда патрулировало несколько агентов, которые в случае надобности могли вызвать подкрепление. У гонцов, конечно же, имелся шанс пробраться незамеченными, ведь территория была огромна, но вероятность этого приближалась к нулю. «Прекрасная победа, генерал! Вы успешно справились с первой частью плана. Я рад, что армией Вавилона командует такой профессиональный человек». Зен был несказанно рад. Он получил 100 тысяч подавленных рабочих, которые с радостью будут служить для благополучия Вавилона. «Вы мне льстите, господин Зен. Я просто выполнял свой долг. Вот кто правда достоин вашей похвалы, это наши солдаты. Они достойно сражались на поля боя и просто не оставили никаких шансов у рудийских захватчиков. Артиллерия тоже показала свою истинную мощь. Войско Вавилона работало как механические часы. Каждый отряд знал свое место и назначение. Это все случилось благодаря специальным тренировкам, которые были обязаны пройти абсолютно все солдаты. С самого первого дня реформ Зен уделил огромное внимание армии. Ученому понадобилось много времени для создания нормальных фабрик оружия и пуль. Массовое производство требовало массу вложений и человеческих ресурсов, но оно того стоило. С хорошей обороной Вавилон мог дышать спокойно и развиваться до уровня сверхгосударства. Но даже так, уровень технологий до сих пор находился на довольно низком уровне. Электрификация города проходила крайне медленно. Лишь самые важные фабрики и предприятия могли получить свободный доступ к энергии, а всем остальным придется подождать. После 3 лет правления Зена, можно с уверенностью сказать, что Вавилон дошел до уровня 19 века, с небольшим отставанием. С одной стороны, это может показаться хорошим результатом, но по факту ученый ожидал большего. Дело в том, что больше всего времени на Земле тратилось именно на открытие, а не на создание устройств, но тут все было по-другому. Самыми важными отраслями являлись химия и физика. Зен хотел как можно скорее достигнуть высокого уровня в них, но он столкнулся с большой проблемой. Обучив молодых студентов, он получил довольно много химиков и физиков, которые прекрасно знали теорию, но на практике они были слишком слабыми. Вавилон столкнулся с нехваткой лабораторий, но это было только начало. Паровые двигатели, которые создал Зен, не были предназначены на долгосрочную перспективу. Ученый предположил, что после 3 лет правления он уже достигнет эпохи электричества, но это было ошибкой. Чем больше становился Вавилон, тем сильнее сказывалась нехватка ресурсов. Шахты не справлялись с нагрузкой, и расширение провинции затруднялось. Просчет Зена не так-то легко было исправить. Дело в том, что создание новых паровых двигателей несло за собой еще больше проблем. Добываемого угля было не так много, а ведь машины требовали какого-то топлива. Если не решить данную проблему, то это может перерасти в нечто большее. Хоть до сих пор не случилось ничего непоправимого, но кто знает, что будет в будущем. Именно поэтому ученый пригласил министра экономики и развития на важный разговор. Этот человек, как и другие министры, пользовался доверием Зена, но в отличие от остальных он не являлся жителем Вавилона. Флобер до назначения был простым торговцем, который однажды заинтересовал ученого. Во время переговоров этот молодой человек показал хорошие умственные способности, чем доказал свой талант. Флоберу было всего 25 лет, и характер у него был тихий. Тихий до сих пор, пока дело не касалось денег. Именно в этот момент мирный Флобер уходил на второй план, позволяя настоящему торговцу проявить себя во всей красе. «Твои предположения оказались верными. Вавилону скоро не будет хватать стали и других стройматериалов. Хорошо, что дело не дошло до провизии, ведь оставшись без еды, люди станут сильно нервничать. Многие министры сначала прошли специальную подготовку, лишь один Флобер был удостоен чести не проходить его. Дело было в том, что этот торгаш в сфере экономики переплюнул даже Зена. Это и неудивительно, Ученый просто обладал знаниями, но опыт и смекалка тоже играли большую роль. Это было ожидаемо, у нас не хватает рабочих на шахтах и вообще самих шахт тоже немного. По моим данным, на нашей территории находится немало месторождений угля и железа. Нам стоит начать открывать новые шахты, и тогда Вавилон сможет ненадолго передохнуть. Но это не долгосрочный план. Видя, как развивается наша экономика, создание такого рода рабочих мест не очень хорошая идея. Вавилон должен стараться ориентироваться на создание продукции более высокого уровня, а расходные материалы можно просто покупать. Флобер, конечно же, знал про военное положение, просто министр экономики предположил победу в данной войне. «Я был бы рад последовать твоему совету, но нам необходимо начать обработку новых месторождений. Это сделает Вавилон более независимым от внешнего мира. После войны мы получим контроль над Рудией, но Балтимор может начать действовать в любой момент. Лучше подстраховаться». Аргументы у ученого были железные, и Флобер решил согласиться. Министр экономики прекрасно понимал, что сейчас Вавилон находится не в лучшем положении. «Тогда я приготовлю план по добыче полезных ископаемых. Думаю, стоит задействовать 100 тысяч военнопленных. У них и так нету другого выбора, лучше уж работать на нас, чем умереть». Когда дело касается прибыли, то Флобер становится кровожадным тираном. Иногда даже Зен побаивался этого молодого человека. «Благодарю за труд, Вавилон вечно будет помнить твои заслуги. Ты правда многое сделал для этой страны, можно с уверенностью сказать, что вся экономика держится на тебе». Ученый не лгал. Флобер правда смог поставить на ноги промышленность и производство, и все это он сделал без особой помощи Зина. «Рад служить вашему величеству. Для меня честь строить страну вместе с вами». Покинув кабинет, Флобер отправился к себе в министерство. У него было много дел, которые не терпели отлагательств. Все прошло успешно. Оставшись наедине с самим собой, Зен задал простой вопрос. «Как вы и предполагали, Матрицей решил не вмешиваться в войну. Этим решением он фактически дал нам право на любые действия». «Прекрасно. Кстати, Виктор, ты оказался прав. Нулем оказалась именно Китрин, теперь организация официально перешла в мое подчинение. Хорошая работа. Ха-ха. А девушка оказалась очень способной, даже мне не удалось узнать ее личность. Вам стоит держать ее как можно ближе к себе». Глава 296. Обговорить план. Глава 296. «Ты слишком сильно помогаешь ей. Обладая такой властью, она могла сместить Анжелику с места. Если бы я не вернулся вовремя, моя жена могла потерять законное место. Можешь объяснить мне причину этого?» Было непонятно, радовался Зен или, напротив, гневался. «Честно сказать, я считаю Анжелику слишком слабой фигурой. Изначально мне было понятно, зачем вы на ней женились, но теперь она не так важна. После вашего исчезновения, Вавилону нужен был лидер, и именно Китрин смогла завоевать мое одобрение. Не поймите меня неправильно, я очень сильно привязался к Анжелике и считаю ее своей истинной госпожой, однако стоит смотреть правде в глаза. Способностями и умениями министр юстиции явно находится на несколько голов выше вашей жены». Такие слова могли разозлить кого угодно, но только не Зина. Ученый с полным безразличием посмотрел на Виктора и усмехнулся. «Твои планы идут очень далеко. Если бы не уверенность в твоей преданности, то первым делом я бы избавился от тебя. Создать подпольную организацию, которая контролировала бы весь черный рынок и темную сторону Руди, манипулировать интересами аристократии и политиков, да ты просто гений. Только вот подобное самоуправство многим пришлось бы не по душе. А хотя неважно, главное, что все идет по плану. С Сицилом не было никаких проблем. Вообще никаких. Он ведет себя довольно тихо, хотя это и не удивительно. Епископ больше наукой увлекается, а все остальное его мало волнует, но стоит вести себя осторожно. Он очень опасен. Хоть ему до сих пор далеко до уровня Бога, но обладая признанием света, Сицил будет прогрессировать каждый день. Вообще, Мне бы не хотелось делать из церкви света врага, ведь они являются хранителями этого континента. Они сделали много зла, но на это были свои причины. Как бы иронично это ни звучало, вся грязь данной организации находится в самом низу. Большинство высокопоставленных лиц церкви имеют сильную мораль. Возьмем того же игумена Лада, с которым ты недавно встречался. Хоть он и живет довольно простой жизнью вдали от центрального региона континента, но его власть и сила находятся на запредельном уровне. Для полной картины скажу, что он почти достиг моего уровня во владении магией света, а ведь я хранитель молнии. Игумен изначально показался довольно значимой фигурой, но чтобы настолько. Зен просто не мог поверить услышанному. Значит, Лада является одним из хранителей континента. Мда, становится все интереснее и интереснее. Но что он делает в этом регионе? Вполне логический вопрос, зачем такому влиятельному и могущественному человеку жить в такой глуши? Ему поручена оборона данного региона. Как ты и сказал, он хранитель континента, один из 12 стражников людского рода. Его миссия состоит в том, чтобы предотвратить любую попытку нападения на наш континент. Кстати, нужно подчеркнуть, что из всех 12 нынешних стражников он находится на 5-м месте по силе. Этой информации было вполне достаточно для Зина. Большего ему не хотелось знать, ведь чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Понятно. Мне повезло, что он не заинтересовался данным делом, иначе была бы беда. И еще одно, Имхотеп входит в числе стражников человечества. Этот вопрос явно задел болезненные воспоминания Виктора. Дворецкий нахмурился, но все же решил ответить на него. После того, как ваш отец умер, освободилось одно место в списке хранителей. Имхотеп, как сильнейший среди оставшихся кандидатов, был выбран на пост стражника. К этому времени Великий Египет добился довольно большого влияния, но Виктор испытывал ненависть к Имхотепу. Он был жив лишь потому, что Дворецкий не хотел подставлять Зина. Как жаль. Хотя это не имеет никакого значения. Вскоре я буду обладать силой, которая даже божествам недоступна. Уверен, что даже обладая вашими способностями, спастись от ядерного или плазменного взрыва будет попросту невозможным. До этого было ой как далеко, но Зен верил в свои силы. С такой командой, у него есть все шансы завладеть летальным оружием массового поражения. Твои амбиции идут очень далеко, но мне это нравится. Жду не дождусь момента смерти Имхотепа. Он предал доверие союзников и вонзил клинок в спину. Такие люди не имеют права на жизнь. Зен тоже не собирался оставлять Имхотепа в живых. Может быть, он и не являлся настоящим владельцем этого тела, но ученый все же чувствовал некоторую благодарность прежнему Зену. Он поможет отомстить убийце его родителей. «Сэр, мы только что избавились от гонца имперских солдат. Вот письмо, которое он должен был доставить. Ловушка Китрин опять сработала. Силам спецназа и Ордена 6 удалось взять под контроль огромную территорию, и благодаря этому они смогли перехватить гонца Стикса. Хорошая работа. Надеюсь, вы избавились от трупа. Никто не должен знать про то, что вы убили гонца. Чем меньше враг знает, тем слабее он подготовлен. Это было первым правилом, которому Китрин обучила своих солдат. Немедленно отправьте донесение в штаб. Мы получили важную информацию. Силам Вавилона удалось перехватить одного гонца, но каким-то чудом второй посланник смог прорваться сквозь блокаду спецназа.